О навыках. Навыки имеют силу, подобную естественным качествам. Надо последователю Господа Иисуса Христа стяжать хорошие навыки и уклониться от навыков дурных. Юноша, будь благоразумен и предусмотрителен. В годы юности твоей обрати особенное внимание на приобретение хороших привычек. В летах зрелости и старости твоей возрадуешься о богатстве, приобретенном беструдно в лета юности. Не сочти маловажным исполнение твоего пожелания, по-видимому, самого ничтожного. Каждое исполнение пожелания непременно полагает свое впечатление на душу. Впечатление может быть иногда очень сильным и служить началом пагубного навыка. Знал ли карточный игрок, прикасаясь в первый раз к картам, что игра будет его страстью? Знал ли подверженный недугу пьянства, выпивая первую рюмку, что он начинает самоубийство? Так называю этот несчастный навык, погубляющий душу и тело. Один неосторожный взгляд нередко наносит язву сердцу. Несколько повторенных взглядов так углубляли эту язву, что она едва излечивалась многолетними молитвами, многолетним подвигом и плачем. Воспитатели и наставники, доставляйте юношеству хорошие навыки. Отвлекайте его, как от великого бедствия, от привычек порочных. Порочные навыки, как оковы на человеке. Они лишают его нравственной свободы, насильно держат в смрадном болоте страстей. Для погибели человека достаточно одного порочного навыка. Он будет постоянно открывать вход в душу всем грехам и всем страстям. Приучись быть скромным. Не дозволяй себе никакой дерзости. Даже не позволяй себе прикасаться к ближнему без крайней нужды. И навык скромности сделает для тебя удобную, великую добродетель целомудрия. Ближние твои, ощутив живущий в тебе залог скромности, будут пред тобою бездерзновенны, как бы благоговея пред благоуханием святыни. Ничто так не потрясает целомудрия, как навык к дерзости, к свободному обращению, отвергшему уставы скромности. Приучись быть воздержанным в пище. Воздержанием доставишь здравие и крепость телу, а уму особенную бодрость, столько нужную в деле спасения, очень полезную и при земных упражнениях. Обжорливость – ничто иное, как дурной навык, безрассудное, неудовлетворимое удовлетворение, поврежденного злоупотреблением естественного желания. Приучись к самой простой пище. Она, для привыкшего к ней, вкуснее самых изысканных снедей. Не говорю уже о том, сколько она их здоровее. Какую свободу и нравственную силу доставляет человеку навык к простой пище? Навык, по-видимому, столько ничтожный, материальный. При нем человек нуждается в самых малых издержках для стола, в самом малом времени и малых заботах для приготовления его. Если привыкший к простой пище беден, то он не тяготится бедностью своей. Тяжек переход от пышного и утонченного стола к простым яствам. Многих принудили обстоятельства к этому переходу, и многие, совершая его, утратили здоровье, даже поколебались нравственно. От этого бедствия охранил бы их благоразумный и благовременный навык к простой пище. В особенности для желающего посвятить себя на служение Христу, навык к простой пище, можно сказать, бесценен по своим последствиям. Он дозволяет избрать для жительства самое уединенное место, делает ненужными частые сношения с людьми, таким образом устраняя от всех причин к развлечению, доставляет возможность всецело предаться богомыслию и молитве. Все святые очень заботились не только о навыке к умеренному употреблению пищи, но и о навыке к простой пище. Ежедневная пища апостола Петра стоила несколько медных монет. Ужасный порок – пьянство. Это страсть, недуг, входящий в телосложение послаблением пожелания, принимающий от навыка силу естественного качества. Служителю Христову надо охраняться не только от пьянства, но и от привычки к многому употреблению вина, разгорячающего плоть и возбуждающего в ней скотские пожелания. «Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд», – сказал апостол. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». Послание к Ефесянам, глава 5, стих 18. дозволительно употребление вина в весьма малом количестве. Кто же не может ограничить себя умеренным употреблением, тот лучше сделает, если совершенно откажется от него, сказал Пимен Великий. Подвижнику всего нужнее трезвенный ум. Достопамятные сказания об Авве Пимене, глава 135. Вино лишает человека способности сохранить ум в трезвении. Когда подвижник подвергнется действию вина, тогда приступают к ослабевшему и омрачившемуся уму его супостаты, и ум уже не в силах бороться с ними. Связанный действием вина, он увлекается в пропасть греховную. В одно мгновение погибают плоды долговременного подвига, потому что Дух Святой отступает от оскверненного грехом. Вот почему сказал преподобный Исаия, египетский отшельник, что любящие вино никогда не сподобятся духовных дарований. Эти дарования, чтобы пребыть в человеке, требуют постоянной чистоты, возможной только при постоянной трезвенности. Слово 17, главы 2 и 8. Сребролюбие, вспыльчивость, надменность, наглость, злокачественные недуги души, образующиеся от пособления порочным влечением падшего естества. Они усиливаются, созревают, порабощают себе человека при посредстве навыка. Этому закону последует и плотское вожделение, несмотря на то, что оно естественно падшему человеку. Блажен тот юноша, который поймет при первом появлении в нем действий вожделения, что вожделению не должно предаваться, что должно обуздывать его законом Божиим и благоразумием. Вожделение, будучи обуздано при первых требованиях его, удобно покоряется уму и предъявляет требования уже слабее, действует как невольник, скованный цепями. Вожделение удовлетворяемое усиливает требования. Вожделение, которому разум передаст власть над человеком удовлетворением долговременным и постоянным, уже господствует как тиран и над телом, и над душою. Губит и тело, и душу. Вообще все страсти развиваются в человеке от послабления им. Учащающееся послабление обращает наклонность в навык, а навык делает страсть насильственным властелином над человеком. «Убойся злых навыков», сказал преподобный Исаак Сирский, «более, нежели бесов». Слово 89. Когда подействует в нас греховное пожелание или влечение, надо отказать ему. В другой раз оно подействует уже слабее, а, наконец, и совсем утихнет. Но при удовлетворении его оно действует каждый раз с новую силу, как приобретающее более и более власти над произволением. Наконец, рождает навык. Согрешения, которые мы привыкли совершать, нам кажутся легкими, как бы они ни были тяжки. Согрешение для души новое ужасает ее, и не скоро она решится совершить его. Страсти – злые навыки. Добродетели – навыки благие. Здесь говорится о страстях и добродетелях, приобретенных и усвоенных себе человеком при посредстве его деятельности, при посредстве его жительства. Иногда в писаниях отеческих называются страстями различные свойства недуга, произведенного в нас падением, различные виды греховности, общие всем человеком. С этими страстями мы родимся. Добродетелями называются естественные, природные, благие свойства человека. Такие страсти и такие добродетели не налагают никакой решительной печати на человека. Налагает ее наклонность, усваиваемая произвольно, усваиваемая постоянным или частым удовлетворением ее, постоянным исполнением требований ее. Слуга Христов должен быть как можно свободнее от худых навыков, чтобы они не возбранили ему шествие ко Христу. Он должен удаляться от навыков не только прямо греховных, но и от всех приводящих ко греху, как то от навыков к роскоши, к изнеженности, к рассеянности. Иногда ничтожнейший навык связывает наши ноги и оставляет нас на земле, между тем, как мы должны бы быть на небе. Юноша, повторяю тебе совет спасительный. Доколе ты находишься в нравственной свободе, избегай злых навыков, как оков и темницы. Приобретай навыки добрые, которыми хранится, утверждается, запечатлевается нравственная свобода. Если ж кто в зрелом возрасте расположился служить Христу, и, по несчастью, стяжал уже много порочных навыков или навыков к роскоши и изнеженности, которые обыкновенно содержат душу в состоянии расслабления, тот не должен предаваться унынию и двоедушию. Он должен мужественно вступить в борьбу с злыми навыками. Победа над ними не невозможна при Божьей помощи. Решительное произволение, осеняемое и укрепляемое благодатью Христовую, может победить самые закоснелые навыки. Навык сначала жестоко противится тому, кто захочет свергнуть иго его. Сначала представляется неодолимым. Но по времени, при постоянной борьбе с ним, при каждом неповиновении ему, становится слабее и слабее. Если в продолжении борьбы случится тебе по какому-нибудь обстоятельству быть побежденным, не смутись, не впади в безнадежие. Снова начинай борьбу. Насильственная борьба против порочных навыков вменяется Богом человеку в мученичество, и одержавший в этой борьбе победу венчается венцом исповедников, как подвязающийся ради закона Христова. Милосердный и всемогущий Господь принимает всякого приходящего к Нему, простирает десницу для поддержания немощи нашей. И потому, хотя бы ты был весь в злых навыках, как в тяжких цепях, не отчаивайся в получении свободы. Вступи в невидимую брань. Сражайся мужественно и постоянно. С великодушием переноси свои побеждения. По временам предоставляет Бог нас самим себе, чтобы мы познали опытом, как мы слабы в нашем одиночестве. И по причине этого познания неотступно держались Бога, который един может быть победителем греха, в истинно произволяющих узреть в себе грех побежденным. Аминь.